Иван Сергеевич Шмелев. Последний выстрел. Теперь я могу отдохнуть месяца два, встречать июльские взоры на оке, дышать в лугах, слушать тихий звон бора. Налегке я еду маленькую слободку под старым монастырем. Там за стенами чинно вступают черные монашенки. Тысячи грачей и галок громоздятся на кролях, а кругом звенит иглами вековой бор. Вот и слободка. Она укрылась от города стенами леса, глядит на луга и оку. Я поселяюсь в уютном домике на самом краю поселка. Над моей крышей вековая сосна протянула корявые ветки. Ясное июньское утро. Я открываю окно в бор. Он приветствует меня ароматом смолы, звоном вершин, стуком дятла и серебряным выкриком ястребов. Я вижу их плавный полет в тени. Под окном слышу я хорошо знакомые мне голоски корольков. Это мои питомцы. В маленькой городской комнате появились они на свет с простенького инкубатора. Росли в вате, в коробке из-под печенья. Привыкли к моим шагам, голосу, к лампе. Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечерком поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые головки. Когда я покидал город, я не мог оставить их, подарить, бросить. Они приехали со мной в коробке из-под печенья и теперь важно разгуливать под окном, греясь на солнышке. В синей блузе и соломенной шляпе брожу я по берегу, засиживаясь на пеньках на поляне, где так густо пахнет смолой и выжженный мох под ногами прячет столетние корни. Прыль, прыль. Над моей головой кружит ястреб, плавает, не двигая крыльями. Это хозяин бора. Десятки огромных гнезд прячет в густых вершинах. И только под перьями задранных птиц и по костям на земле можно заметить убежище хищников. Я люблю смотреть, как, усевшись на самую вышку сосны, сторожат они зарю, окидывая пространство. Да, это настоящий ястребиный бор. Странно, как еще осмеливается постукивать по дуплам пестрые дятлы, пробуют петь молодые дрозды, скрикивают желтогрудые иволги. Конечно, в полутемном бору ежечасно разыгрываются птичьи драмы. Нет-нет, пискнет последний раз бойкая, востроносая свиничка или чвакнет врасплох попавшийся дятел, но эти крики тонут в звоне вершин и победных звуках ястребиного пырканья. Часто отправляюсь я на оку и с Семеном Федоровичем, монастырским дьячком, ловить окуней под железнодорожным мостом. Солнце печет, перекликаются платогоны, и белые чайки редками сидят по отмелям. Какое приволье! Пузатые лошаденки тянут берегом баржи, и черный канат, вздрагивая, плывет над нашими головами. Солнце отвесно, полдень, пора закусить. Мы бьем о борт лодки печеные яйца, посыпаем грязноватой солью из какой-то жестянки, и дьячок начинает мечтать об охоте. Скоро Петров день. А вы как? Обзавелись ружьишком? Не стрелял никогда. Да неужели? Да, тут я вам доложу, на лугах, болотах. Да и козерку-то какая прорва уток этой. Сила несосветимая. Нырюк, кряковка, черят этих кучений. Замлял-нял меня дьячок. И корселей к осени. Нет уж, я люблю вот на удочку. И напрасно, и очень даже напрасно. Гуси бывают. Как сказать? И части, пожалуй. Так-так. И что я вам объясню? утки переводиться стали, — с грустью сказал дьячок. Ястребов развелось, весь бор заполонили, и вот как глушат, прямо непостижимо. И чешутся руки, да зазорно, монашки наши жалеют, мыть в имени, монастырский бор. Тварь, говорит, у нас убежище ищет, под благословением обители гнездовет. А эта тварь дичь бьет, застаная раны монастыря, доказывается до нас первая повестка к вечеру. Эта мать Пелагея призывает дичка с реки. В самую бы пору ловить теперь, эх! Вечера я провожу на опушке бора, где он спускается к озеру. Здесь столпились целая группа высохших сосен и мешает жить стадо, укрывающее жаркий день. Почва вытоптана вокруг, сосен упала кора, и голые сучья уныло тянутся в небо. На них отдыхают обитатели бора, ястреба провожает вечернюю зарю. В темнеющем небе вижу я их, сидят, обратив клювы в сторону запада, еще играющего червонными лучами. Тихо, редко-редко хрустнет сучок, откуда еще в тумане озера доносится тоскливый разговор камышовки, той неизвестной птички, которая, как описывает в одном рассказе Чехова, спрашивает себя печально: «Ты Никиту видел?» И ответ: «Видел, видел, видел». Перестали болтать с ветром вершины сосен. Бор задремал. И вот последний свидетель уснувшего дня в прямой линии, как стрела, протянул слугу запоздалый ястреб. Мои милые бедняжки-корольки, кажется, я совсем забыл их. Они отлично знают, где окна моей комнаты, и целый день толкутся здесь, вытягивая шейки, стараясь заглянуть. Не видя меня, они начинают пищать, как пищали когда-то от холода в коробке из-под печенья, просясь на руки. Да, это чистые ребятишки, круглые, как яблочки, белоснежные, как сливки. Они привыкли засыпать на моем плече, забираться в рукав и своими тонкими песенками выражать полное удовольствие. Теперь им скучно, и потому так грустно стоят они под окном, вытягивая шейки. Утром они ждут хлебных крошек, и когда я появляюсь на крылечке террасы, снежными комочками подкатывает к моим ногам, прыгает и хлопает еще слабыми крылышками, стараясь взлететь на плечо. На днях один из них издал смешной крик, похожий на ку-ку. Очевидно, один петушок. Он несколько больше и сильнее своей подружки. Он очень смешно разгребает лапками землю, чиркает носом по лапке и вообще проявляет наклонности покровителя своей скромной подруги. А та, еще слабенькая и пугливая, ходит повсюду за ним и выбирает что-то из взбитой им кучи ссора. Вчера я вернулся домой гораздо поздно и не нашел корольков в их убежище в корзине из-под белья. Я встревожился, огляделся за закоулки двора и вошел в комнату. Да, они здесь, они спали, усевшись по краям дорожного чемодана, точно указывая этим, не лучше ли ехать отсюда в свою комнату, где так хорошо жилось им у печки возле лампы. Они, плуты, взлетели, конечно же, в окно и хотели напомнить, чтобы я не забыл их. Я оставил их спать, и ранним утром один из них разбудил меня звонким смешным ку-ку. Ах, злодей! Этот разбойник назойливо требовал исключительного внимания к себе. Он хотел видеть меня всегда и в 4 часа утра требовал, чтобы я не лишал его солнца. Ну что ж, я не замедлил вскочить и выкинуть в окно этих ранних любителей природы. Ку-ку! Это ку-ку я слышал последний раз, словно он забрался ко мне для того, чтобы проститься со всем.